Рефлексия. Худшая из опасностей — потеря своего «я» может пройти у нас совершенно незамеченной, как если бы ничего не случилось. Ничто не вызывает меньше шума, никакая другая потеря — ноги, состояния, женщины и тому подобного — не замечается столь мало. Сёрен Кьеркегор. Время не превращает нас, оно только нас раскрывает. Наше сознание подобно разбитой призме, которая расщепляет нашу жизнь на некую последовательность, а воображение — другая линза, которая снова собирает ее в про-целое. Пишет в дневниках швейцарский писатель Макс Фриш. Большую часть своей карьеры он посвятил тому, чтобы ответить на вопрос о «я». В философии это называется «проблема субъекта». Смотри подробный анализ этой проблемы. Винкельман. Философский субъект в трилогии Макса Фриша. «Я» тут не место. Жизнь действительно дана как некая последовательность, а способность воображения собирает ее в целое. С этим, на первый взгляд, кантовским рассуждением согласился бы и Витгенштейн, который вынес субъекта на границу мира. Смотри логико-философский трактат. Субъект не принадлежит миру, а представляет собой некую границу мира. 5.632. Вопрос, есть ли такая точка, в которой последовательность образует целое? Это вопросы для Фриша. Субъект — это когито Декарта, пучок восприятий у Юма, трансцендентальное единство, а перцепции Канта, потенции Шеллинга. Может быть, философия не способна определиться со словом и нужен литературный образ, и нам станет ясно, что такое «я». Фриш начинает расследование дела о субъекте в романе «Homo Faber» 1957 год. Он является частью негласной трилогии «Homo Faber», «Назову себя Гантенбайн» и «Штиллер». Каждый из них подсвечивает один из фундаментальных аспектов «я». Как оно возникает? Реально оно или выдумано? Можно ли от него отказаться или заменить на другое? Главный герой Homo Faber — закоренелый технократ Вальтер Фабер, чья жизнь строго подчинена текущему порядку вещей, далека от эмоциональных потрясений и кажется ему совершенно предсказуемой. Свой взгляд на мир он отстаивает спокойно и холодно. Все человеческие действия, рефлексы, которые могут возникать в машине с тем же успехом, если не лучше. Рефлексы. Фабер пока бессубъектен. Он способен к рефлексам, но не к рефлексии. Рефлексия — это обращение сознания к самому себе. Так определяет ее философ. С Фабером это не работает. Чтобы обратиться к себе, нужно, чтобы было к кому обращаться, какая-то внутренняя точка. Но все его существо погружено во внешний мир. Он застрял в нем, но даже не понимает этого. Вся его жизнь для него — голая сумма внешних событий, а не образ во времени. Как оно может быть у человека? И ничего во внешнем мире не говорит о том, что возможно резкое изменение. Что-то произойдет и внутри Фабера. Зародится я, субъект. Однако Вальтер просчитал не все. Однажды во время круиза он знакомится с очаровательной 20-летней Сабет. У них завязывается роман. Любовное приключение неожиданно приоткрывает для Вальтера еще одно измерение мира. Пусть пока еще не рефлексию, но маленькое окошко в другую, полную жизни и непредсказуемости реальность. Сабет водит Вальтера по Лувру, вместе они едут в Афины. Светлые чувства начинают легонько теснить технократические установки. Но радикальной перемены все не происходит. Вдруг в момент зарождающегося счастья Сабет кусает змея, и она умирает. В реанимации Вальтер знакомится с ее матерью, в которой узнает свою первую возлюбленную. Оказывается, она соврала ему, что сделала аборт, а Сабет — дочь Вальтера. Вместе они встречают ее смерть. Смерть Сабет оказалась для Вальтера чудовищным потрясением. Ханна, мать Сабет, говорит, что его главная беда в том, что он забывает о смерти. То, что жизнь — это образ во времени, ее слова. Но времени нет во внешнем мире, то есть там, где все время находится сознание Вальтера. Время, как писал Кант, — это внутренний опыт. А чтобы внутренний опыт был осознан как опыт, нужно применять не рассудок, а рефлексию. Рефлексия, согласно Канту, не имеет дела с самими предметами. Она есть такое состояние души, в котором мы прежде всего пытаемся найти субъективные условия, при которых можем образовать понятия. Кант. Критика чистого разума. Рефлексия указывает на самую фундаментальную внутреннюю точку, которая в человеке, с одной стороны, делает возможным восприятие внешнего мира, причем объективно, в понятиях, с другой стороны, она же, потому что каждый может думать только сам, отличает человека от внешней реальности, а то и вырывает из нее. Рефлексия добавляет к этому Фридрих Шеллинг «всегда есть разделение». И потенциально это несет большую опасность. Наличие у человека рефлексии совсем не гарантирует его субъектности, хотя и является ее условием. Важно не только то «я», которое формообразуется благодаря рефлексии, но и сознание того, от чего рефлексия отделяет «я». Иными словами, речь о способности как смотреть внутрь себя, так и сопоставлять себя с внешним. Шеллинг поясняет: изначально в человеке имеется абсолютное равновесие сил и сознания, однако он может уничтожить это равновесие. Только в равновесии сил заключается здоровье. Следовательно, одна только, курсив мой, примечание автора, рефлексия является болезнью духа человека. Более того, там, где она устанавливает господство над всем человеком, убивается в зародыше его более высокое существование, его духовная жизнь. Ее разделяющая деятельность распространяется не только на являющийся мир. Она делает то разделение между человеком и миром постоянным, принимая последний за вещь в себе, которую не в состоянии достичь ни созерцание, ни сила воображения, ни рассудок, ни разум. Шеллинг. Идеи к философии природы как введение в изучение этой науки. Выходит, если Кант обнаруживает, что без рефлексии нет субъекта, то Шеллинг предупреждает, что избыток рефлексии может отбросить «я» от мира безвозвратно далеко. История Вальтера Фабера в этой связи и правда закончилась дурно. Кажется, обнаружить «я» в зрелом возрасте все равно, что перенести тяжелую болезнь. Теперь, когда рефлексия открыла Фаберу два измерения, внешнее и внутреннее, он заболевает раком. Оказывается, сознание внутреннего и внешнего с непривычки не так-то просто удержать. Может быть, внешнее тогда лучше выдумать? В «Назову себя Гантенбайн», 1964 год, Фриш попробовал посмотреть, как же это будет выглядеть. Возможно, не нужно совсем ничего, кроме «я». Пусть оно выдумывает внешний мир. Мы привыкли, что человек что-то испытал. Теперь он ищет соответствующую историю. Нельзя, кажется, долго жить, что-то испытав, если испытанное остается без всякой истории. Фриш. «Назову себя Гантенбайн». А если наоборот? Главный герой, как пишет Фриш, решает тогда примерять истории как платье. «Назову себя Гантенбайн» не дает ясного ответа на вопрос, можно ли ограничиться одной только рефлексией и воображением. На это Фриш отвечает Штиллером, 1954 год. Господин Штиллер выдумал самого себя. Теперь он американец Джеймс Ларкин. Но только быстро выясняется, что мир его новых историй не принимает, ведь каждая рассказанная история не только происходит из «я», но и все «я» происходят из «абсолюта». А это значит, что особенно наврать не получится. Слишком уж тесно связаны все настоящие истории, пришедшие в мир, а совсем уж сказочным в нем просто нет места.